Мы выехали на Миссисипи-роуд, а затем на южную автостраду. Мотор ревел невыносимо, на поворотах мы проехали по самой кромке кюветов, едва не задевая за корни огромных столетних дубов. «Куда мы?» — проорал я, захлебываясь от ветра. «Что ты говоришь?» — прокричала в ответ Челестина. «Куда ты меня везешь?» Она не ответила. Наконец она сбросила скорость, съехала на узкую дорожку, шедшую по опушке леса, и спрятала машину под плотный свод ветвей и листьев. День выдался теплым, но я окоченел во время гонки в открытом автомобиле. «С каких это пор у тебя гоночный автомобиль?» — я содрогнулся от пережитых ощущений. «Он не мой, я его опробоваю. Хотела выяснить, купит ли мне его Джованни». «Челестина, оставь меня в покое. Купит его тебе Джованни или нет, меня не касается». «А я тебя считала не таким, как все», — она сняла шлем. «Но мужчины все одинаковые, они любезничают, когда это им выгодно. Послушай, за каким дьяволом ты явилась ко мне?» «Франко, не такая уж я дура, я заехала за тобой, значит, есть причина». «Как раз это-то я и хочу узнать». «Успокойся, дай мне сказать. За тобой следят, не прерывай меня. Может, сегодня вечером ты сам заметишь, что за тобой следят. Я хотела тебя предупредить, но ты не бойся. Если тебя спросят, что между нами было или что произошло тогда, скажи правду. Не бойся признаться в том, что было». Я посмотрел на нее. Волосы в беспорядке, очки задраны на лоб. Мне пришла в голову мысль, а не привязать ли ее к дереву и самому возвратиться на ее машине. Но я сказал, объясни, почему за мной должны следить. «Помнишь», — как-то двусмысленно улыбнулась она, — «тот вечер, когда я тебе рассказывала о русских? Помнишь розы, которые они присылали мне?» «Челестина», — я терял терпение, — «у меня есть с собой номер телефона психиатрической клиники. Пожалуйста, подбрось меня до ближайшей телефонной будки. Ты не веришь». «Мне наплевать, правда это или нет. Хватит с меня твоих русских, розочек и гоночных автомобилей». Я вышел из машины. «Франко, погоди. Мне хотелось оградить тебя от неприятностей». Я глядел пустой лес и подумал, что не смогу возвратиться пешком. «Неприятностей?» — переспросил я. «От каких таких неприятностей?» «Только не кипятись, лучше послушай. Для меня важно, чтобы ты сказал правду». «О чем?» «О нас. Кому я должен что-то сказать?» «Я не говорила, что должен. Если только тебя остановят, если тебя спросят». «Челестина, ты уверена, что чувствуешь себя хорошо? Кто должен меня остановить?» «Люди из секретной службы. Может, они хотят проверить, верно ли это, о чем я им говорила?» «А ты что, из секретной службы?» Она потупила взор и, слегка смутившись, ответила «да». «Тут я хочу заметить, что от американцев можно всякого ожидать, но история с Челестиной — это уж слишком. Я даже подумал, что Джованни выбил у нее последние мозги. Челестина, надень шлем и отвези меня в посольство». «Ты презираешь меня», — запротестовала Челестина. «Да, да, я знаю, презираешь. Презираешь, потому что я шпионка. Но не торопись меня осуждать». Я растерянно вздохнул. «Помню», — продолжала Челестина с невинной улыбкой, «Джованни и я, мы были в русском посольстве. Один русский, важный такой тип, ухаживал за мной весь вечер. Приятный мужчина, ничего не скажешь». Она поправила зеркальце заднего обзора и стала себя разглядывать. «Люди из ФБР узнали, что русский ходит к нам, и тогда они поставили условие: или вы даете нам информацию, или я, Челестина, возвращаюсь в Италию». «Вот как было дело, Франко. Видишь, мне не оставили выбора». «У вас у всех ФБР гоночные машины. Я же сказала, что взяла ее опробовать». Я не исключал, что Челестина придумала всю эту историю со шпионажем, читая комиксы в Daily News. «Вам платят?» Она утвердительно кивнула. «Много?» Она замялась. «В общем, достаточно». Рассказ ее был настолько невероятен, что на мгновение я даже перестал раздражаться. «А с этим русским?» — спросил я, делая вид, что все еще сержусь. «Ты встречаешься?» «Да», — вздохнула она. «И бываешь у него дома? В общем, как ближайший друг?» — сказал я с сарказмом. «Ты не хочешь понять. Ты такой же ревнивец, как и Джованни. Ты не отличаешь личную жизнь от служебных обязанностей. Думаешь, мне приятно узнать о том, что ты шпионка?» «Каждый делает, что умеет. Мир разделен надвое. Ты здесь или по другую сторону. Ты принимаешь подарки от мужчины, позволяешь ухаживать за собой только потому, что тебе говорят, что так надо. Ты вводишь его в заблуждение. Он уверен, что ты влюблена в него, а на самом деле это совсем не так». Мне было трудно притворяться, будто я возмущен. Челестина в это время терзала свои огромные гоночные очки. «Ты никогда не думала, — продолжал я, — что другие женщины, занимающиеся тем же, отнюдь не считаются добродетельными.